Глава 51. Вашингтон, январь 1917 года. Дорогая Мэй, надеюсь, рождественская посылка дошла благополучно, а то ходят слухи, что в порту воруют. Отличная мысль — нумеровать наши письма. Теперь мы будем знать, если какое-то из них задержится в пути. Полагаю, масло, тушенка и другие консервы вам пригодились. Говорят, у вас совсем плохо с продуктами. А отец всегда любил вкусно поесть. У нас все более-менее благополучно. Я сильно расстроилась, узнав о ранении Селвина в битве на Сомме. Однако питаю надежды, что он полностью поправится, ведь ты говоришь, что врачи в госпитале поставили его на ноги. Примечание. Сомма. Река на севере Франции. Впадает в пролив Ла-Манш. Битва на Сомме. Наступательная операция англо-французских армий на французском театре Первой мировой войны. С 24 июня по середину ноября 1916 года. Формально союзники добились победы над немцами с ограниченными результатами, однако немецкая сторона считала победу своей. Конец примечания. Я обязательно напишу домой, только попозже, так как папа дал понять, что еще не готов к переписке. Мне до сих пор не верится, что я больше никогда не увижу Берти. Рада, что ты перебралась в новое жилье у Стоупул. С этого места открывается хороший вид на шпили собора. Когда-нибудь я вновь увижу трех дев. Если Америка вступит в войну, у меня есть шанс устроиться на работу в правительственное учреждение. Если позволишь, я немного объясню. Замужних женщин туда не берут, а вот вдовам разрешается как минимум пройти собеседование. Я по-прежнему даю уроки этикета. Друзья моих друзей поддерживают меня в этом начинании. Я предложила всем своим ученицам прочесть один и тот же роман, а потом обсудить его. Уверена, некоторые из этих барышень в жизни не читали ничего, кроме модных журналов. Тем не менее, получилось очень интересно. Если Америка вмешается в военный конфликт, ужасная война в Европе сразу закончится. Чтобы представить военную мощь этой страны, нужно увидеть ее армию. Америка собрала под свои знамена миллионы молодых парней. Теперь дело непременно сдвинется с мертвой точки. Будь любезна, скажи мне со всей откровенностью, папа что-то подозревает? Я должна рассказать ему об истинном положении вещей, но пока не хочу еще больше огорчать его плохими новостями. Ему сейчас и без того есть о чем волноваться. Брак моих родителей был образцом супружеской любви, дружбы и доверия. Папа разочаруется во мне, узнав, что я не сдержала клятв, принесенных у алтаря. Как всегда, ты мои глаза и уши. Просто передать не могу, какое облегчение иметь подругу, которая знает всю правду. Надеюсь, блузка тебе подошла, а платье придется малышке Элле впору, когда она чуть-чуть подрастет. Эти вещи отдала одна богатая дама, из тех, чьи дочери посещают мои уроки. Она и не догадывается, что кое-какие вещички я ношу сама. Понравилась ли папе наша фотография? Родди идет матросский костюмчик, верно? С нетерпением жду твоего следующего послания. Когда-то ты говорила, что не умеешь писать письма. А теперь мне даже не сравниться с тобой в эпистолярном искусстве. Твоя любящая подруга Селеста Роуз. Мэй вздохнула. Селеста не знает, как серьезно ранен Селвин. Причем пострадало не столько его тело, сколько разум. Каноник Форестер навещает сына в психиатрической больнице, где офицеров лечат от боевого посттравматического синдрома. Селвин не разговаривает и ничего не слышит, а только смотрит куда-то в пространство, словно в некий иной мир, по секрету сказал Мэй каноник. Она не знала, чем утешить старика. Хорошо, хотя бы дочь находится в безопасности, вдалеке от ужасов войны, говорил он. Я не вынесу, если с моими детьми еще что-то случится. Тогда-то Мэй и предложила канонику помощь. Она переедет в Ред Хаус и сама будет присматривать за домом. Там квартировали солдаты, и миссис Аллен, приходящая прислуга, явно была не в восторге от состояния комнат. Сад перекопали на овощные грядки. Элла обожала играть в нем и гонять кроликов. Мэй охотно сбегала из колледжа. Флори Джессоп по-прежнему цеплялась к ней по поводу и без повода, передразнивала манеру речи Мэй, прятала швабры и тряпки, задирала ее, провоцируя ссору. Мэй знала, что однажды не выдержит и задаст несносной женщине трепку. Те, кто вырос в сиротском приюте, умеют постоять за себя. Копаясь на грядках, Мэй забывала обо всех неприятностях. Пускай приходится повозиться, но работа, да еще на свежем воздухе, лучшее средство от плохого настроения. Элла крутилась рядом, тоже старалась сделать что-нибудь полезное. «Кто эта темноволосая девочка с глазками-вишенками? Где она родилась? На кого похожа? Почему из всех занятий больше всего удовольствия доставляет ей рисование? Как я могла перепутать ее с родным ребенком?» — не переставала спрашивать себя Мэй. С годами груз тайны обременял все сильнее. Что это было? Единственно верное решение ради благородной цели или жестокость в потакании собственному эгоизму? Мэй не покидала мысль, что кто-то где-то до сих пор оплакивает утрату ребенка. Судьба ли свела их вместе? Суждено ли было Титанику пойти ко дну? Мучительные думы неотступно преследовали Мэй. Она боялась, что сойдет с ума, если поддастся им. А потом взгляд ее падал на Эллу, которая проказничала на грядках. «Эй, юная леди, а ну-ка перестань вырывать морковку!» Элла с ней, а она с Эллой, и этого теперь не изменить.